Глава 48. Мы добрались до коттеджа за час по пробкам. Все это время Оля мучила Любу вопросами, и я мог остановить это хотя бы потому, что видел, насколько это раздражает, но внимательно слушал низкий голос, ответы, хотя знал каждый из них. Экзекуция закончилась ровно в тот момент, когда мы въехали на территорию большого двухэтажного дома. Я паркуюсь и сразу выхожу втянуть частицы свежего воздуха, потому что тот, что в машине, душил меня всю дорогу. Иду к багажнику, как раз когда из машины вываливается Люба, буквально падая мне в руки. «Ой, блин, извини, ноги затекли». «Ничего». Заглядываю в глаза, хотя надо побыстрее отпустить. Время тянется, и мне хочется остановить его. Просто стоять вот так, тесно прижав эти шикарные титьки к себе. Ощущать пульсацию сердца даже через зимние вещи. Мне даже приятно. Она выкручивается из моих рук и почти отпрыгивает, когда появляется Оля с ее Лешей. Господи, как бесит эта его вечная улыбка. «Он зубы недавно сделал?» Спрашиваю, пока этот ее Леша уже взял пакеты и принес в дом, восторгаясь интерьером. «Нет, с чего ты решил?» «А чего он вечно десна сушит?» Люба прыскает со смеху, берет одну только колу и оставляет мне нести оставшиеся 4 пакета. «Сучка!» Фыркаю вслед, плечом закрывая багажник. Дом действительно огромный. Нижний этаж – это одна большая кухня, гостиная с широким диваном и таким же телеком. Тут же ванная и выход в бассейн. «Взяли купальники? Или голышом будем купаться?» «Данте, ну что за пошлости?» Ругается Оля, а Люба прячет улыбку, пока заглядывает в пакеты. Достает чипсы, фрукты, овощи и другие закуски. Все то, что любит она. «Блин, Данте, я же просила взять крабовые чипсы. А где креветки?» Любу от них тошнит. «Не нашел нормальных». Люба никак на это все не реагирует и спокойно идет встречать приехавших. Андрея с Сасей. С Риммой, тоже уже появившейся с Пашей, она не очень общается, но вполне себе вежливо. Вообще удивительно, что у нас получилась такая компания. Но с Пашей мы общаемся давно, а Андрей словно прилип после своего спасения. Я прекрасно знаю, что он продолжает употреблять, но предупредил его, что второй раз его спасать не планируя. Акция была разовая. Пока девчонки готовят нарезки, мы с парнями разжигаем мангал, попивая пиво. «Сколько ж ты отвалил?» Леша интересуется. «Круто здесь!» «Согласен, хотя у меня в Италии дом побольше будет. Был за границей». «Беларусь считается?» Спрашивает этот придурок, вызывая уже почти аллергию. «Нафиг он Любе? Меня позлить?» «Ой, я тут вам одну историю расскажу. Едем, короче, с родаками в поезде». Оставляю Пашу главным по мангалу и иду за мясом. Застываю на пороге, замечая одну Любу. Ее бокал все так же полон, а она упорно готовит мясо для жарки, а не пошла купаться. Даже ее бледная Ася и то пошла в заплыв. «Если я правильно понял, развлекаться ты не намерена?» Спрашиваю, достаю второй нож и встаю рядом, ловко режу крупные куски и укладываю на решетку. Люба даже тормозит и смотрит на меня с неверием. «Оля настолько хороша, что ты даже готовить начал? Хорошо она на тебя влияет». «Не приписывай ей заслуги моей матери. Когда я косячил, она заставляла меня выполнять работу по дому». «Сурово», — выдает она с серьезным лицом, но мне смешно. «Пока другие братья учились и развлекались, ты мыл полы? Представляешь мою обиду?» «Да просто ужас! Как ты выжил, не пойму». Столько иронии, а на вопрос так и не ответила. «Душнило». «Ну так что?» «Развлечение предполагает расслабленность, а я не могу ее себе позволить». Ого, какое признание. Если я ждал знака, то это просто горящая неоновыми огнями стрелка прямо к вагине моей Любы. И, конечно, ко мне это не имеет никакого отношения. «А должно?» «Нет, что ты. Я просто спросил». Мы заканчиваем нарезать мясо, и я молча ухожу с решетками, почти кончая от того, что она смотрит мне вслед. Ждала продолжения? Ей мало? Пусть скажет прямо, и я пошлю нафиг всех друзей и оставлю нас здесь одних. Новый год только с Любой, желательно голыми прямо у елки. Оргазм под бой курантов. Где сценаристы Порнохаба? У меня есть отличный сценарий. Парни над чем-то ржут, обсуждают последние пары. Преподов шутят насчет экзаменов. Я же копаюсь в своих мыслях, коротких моментах, которые помню между мной и Любой. Больше там, конечно, желчи, издевательств и подколов. Но ведь было и хорошее. Должна же она помнить что-то хорошее. Мы садимся за стол провожать Старый год. Чисто по-русски. Я немного рассказываю о немецких традициях, Андрей об итальянских, а Паша о французских. Леха же в силу своего всезнайства добавляет совершенно ненужные детали, доставляя всем дискомфорт. Особенно Любе. Она серьезно планирует с ним переспать? Интересно, во время секса он тоже будет отпускать нелепые комментарии, вроде того, что вот во многих странах не принято брить лобок? У Любы гладко выбрит. Это я узнал совсем недавно, слушая вечерний разговор ее с Сасей. Короткая ремарка, что восковые полоски – это адово больно. Но раз уж решила, то отступать нельзя. Мне было пофиг, как у нее там, когда отлизывал. Дело ведь не в растительности, а во вкусе. Сладкая, сочная манго, что буквально тает во рту. «Данте, милый, ты задумался?» – толкает меня Оля. «Наверное, думает, как еще заработать денег на бедных пользователях Google Pay». Все смеются, а Рима вставляет. «Тебе надо создать приложение по луку». «Как нарезать?» «Да нет же, дурачок. Вот смотри, загружает девушка свою фотографию в нижнем белье, а приложение автоматически подбирает ей лук по товарам из маркетплейса. Люба, ты же как-то предлагала». «Да, но мне кажется, это сложно». «Для кого сложно?» Поворачиваясь к ней. «На это нужно время и, пожалуй, специалист по стилю». «Лучше специалист – это Люба. Блин, у нее такие образы. И это при том, что даже не самые дорогие». «Парня просто нормального надо, да?» Не могу не вставить я, ошпариваю улыбкой Леху. Тот ржет, а Люба поджимает губы. Не проходит и получаса, как она застает меня у туалета и припирает к стенке. «Тебе чего от Лёши надо? Завидуешь, что он меня раздевает, а не ты?» «Серьезно? Она пытается меня убедить, что они трахались?» «У меня же Оля есть. Но я за тебя переживаю. Что он может тебе дать?» «Он меня никогда не унизит, никогда не подставит, никогда не...» «Как бы нимб не треснул!» «Да иди ты! Я знала, что не стоило приезжать. Ты же не можешь быть нормальным. Тебе обязательно нужно ставить себя выше других». «Выше Леши, это точно. У тебя амбиции, тебя ждет успех, а он как клещ просто нашел, к кому присосаться». «Так говоришь, словно я собираюсь за него замуж». «Нет? Тогда зачем ты с ним?» «А я, как ты», — внезапно усмехается она. «Не могу быть одна. Как ты там говорил про меня? Мне нужно, чтобы кто-то меня восхвалял. Вот Леша отлично справляется с этой задачей». Она отворачивается, а я не могу не сказать. «Хочешь, сочиню поэму твоим сиськам?» Люба хохочет, но не поворачивается. Стискиваю челюсти, втягиваю носом воздух, который нагретым облачком висит после ее ухода. Почти не дышал, пока она стояла так близко, пока смотрела в глаза и выговаривала, как училка прямо. «Проси прощения!» Громкий голос в голове. За весь вечер Люба так и не притронулась к алкоголю, даже когда били куранты, а я представлял, как сметаю со стола еду и трахаю ее под офигевшие взгляды. Она не притронулась к шампанскому, но зато в последний момент удара взглянула на меня, словно знала, о чем я думаю. Сегодня все закончится. Сегодня она переспит с этим мудаком и навсегда станет для меня дешевкой. Надо только подождать. Выпиваю шампанское залпом, целую Олю, смотря как слюнявит Любу этот гондон. Девочки тянут парней танцевать. Через час все плавно перетекают в горизонтальное положение. Оля уже ведет меня в спальню, а я отпрашиваюсь на несколько минут покурить, чтобы дойти до нужной спальни и послушать то, ради чего я все это организовал. На улице торчит Андрей. Злой и напряженный. Смотрит какое-то видео, но стоит мне появиться, тут же убирает. Но я успел заметить Асю в светлом платье. Правда, в странной обстановке. «Ты чего тут?» «Да так, покурить вышел». «И ширнуться?» «Я знаю меру. Мне это нужно». Встает он и идет в машину, вместо того, чтобы пойти в комнату к Асе. Не знаю, что у них там, да и знать, собственно, не хочу. Захожу в дом, чтобы уже направиться к комнатам, как вдруг слышу всплеск воды. Иду на звук и вижу, как четкими движениями в воду рассекает Люба. Какого хрена она здесь? И почему, сука, выглядит как сирена, завлекающая моряка в смертельные сети? «Люба, ты какого хрена тут делаешь?» Она резко оборачивается, взмахивает руками. «Купаюсь. Нельзя?» «Ты должна быть в постели Рычкова, трахаться с ним». «Потом?» – пожимает она плечами. «Настроения нет». «Да ты офигела! Сегодня ты приехала сюда, чтобы с ним потрахаться. Так иди!» «Я даже знать не хочу, с чего ты это взял. И даже думать не хочу, почему ты думаешь о том, что я делаю с Лешей или не делаю. Тебя это не касается». «Так ты будешь с ним трахаться?» «Нет. Я напоила его снотворным и уложила спать. А теперь иди к своей Оле и оставь меня в покое. Когда я еще поплаваю одна в таком бассейне?» Меня кроет, просто кроет, потому что Люба опять испортила мои планы. Я хотел освободиться. Я хотел просто жить дальше, не думая о ней, не сравнивая, не листая ее страницу в сети, как Библию. Но Люба упорно манит меня назад, провоцирует даже сейчас, просто раскрывая себе путь красивыми грибками. Прыгаю в воду прямо в одежде, подплываю к ней незаметно. Она испуганно ахает, когда я хватаю ее за волосы и просто погружаю на дно, чувствую, как она дергается и пытается выбраться. Секунда, две, три. Если она умрет, все закончится. Мне больше не будет больно, больше не буду задыхаться. Но если она умрет, я умру вместе с ней или начну дышать полной грудью. Достаю из-под воды. Она откашливается, со всей дури бьет меня по лицу. «Больной ублюдок! Да что с тобой не так? Не получилось изнасиловать? Решил убить?» «Я люблю тебя!» «Что?» «Люблю тебя!» Как там в мыльных операх? Девки после признания обычно бросаются на шею, дарят девственность, жизнь, чрево, но точно не заряжают повторную пощечину. «Любишь меня? А трахаешь Олю, да?» «А что я должен, монахом ходить? Пока ты меня простишь?» «Да, да, да! Именно это ты и должен был сделать, если любишь. Но ты просто нашел очередную дырку. Это же все, что тебе нужно. Просто дырка, которая дает, когда тебе нужно. Я думала, ты поймешь, что-то примешь, найдешь искать ко мне пути. Но что делаешь ты? Ты просто находишь Олю, ту самую из клуба. Очевидно, продемонстрировать, насколько тебе стало на меня плевать». «Все не так». «А как?» «А ты не такая же. Стоит тебе испугаться, как ты прыгаешь на член». «Ну ок. На член этого доходяги еще не прыгнула». «Я не спала с Фогелем». «Это как бочка ледяной воды после бани». «Нафиг ты сейчас это сказала? Зачем врешь?» «А зачем мне тебе врать? Я тебя не добиваюсь. Мне вообще плевать, что ты думаешь. Но между нами одна разница после всего. Я хочу нормальных отношений. Ищу уважения, восхищения, дружбы, если хочешь. А ты просто ищешь, кого бы трахнуть. Не получается меня? Всегда найдется кто-то еще. Зачем напрягаться, да?»